Но доказатель сотрудничества у сокамерников Хабадника с тюремной администрацией для так называемой предъявы за все время отсидки одиозного еврея так и не нашлось. Ходят слухи, что кличка «Резиновая Зина» была дана не за конформизм и женский нрав Хабадника, а за его изнасилование на третьем месяце заключения. Мол, Вадим попался на стукачестве и был опущен сокамерниками.